Лена Сокол. Игра в ненависть. Глава первая. Я ненавижу его. До дрожи, до мурашек и стиснутых до хруста челюстей. Ненавижу этого козла Саву Пипкина. Или как там его? Кассандр Уайлд, А. Рич, Савелий Фадеев, Александр Штейн. У этого подлеца десятки псевдонимов, принесших ему деньги и славу. Настоящее? Алекс Пипкинштейн, и я одна из немногих, кто знает об этом. А все из-за того, что однажды мы с Алексом были близки, но вряд ли он придавал этому хоть какое-то значение. Поэтому я ненавижу его. Всеми фибрами души клянусь вам. Но давайте по порядку. Тогда моими любимыми днями были вторник и пятница, потому что в эти дни в офисе модного женского журнала «Мэннер», где я работаю, появлялся он. Сава Пипкин. Тогда я знала его под этим забавным псевдонимом. Под ним его также знали и тысячи женщин страны, моментально влюбившихся в колонку «Мужской взгляд Пипкина», едва она у нас появилась. Честно говоря, непонятно, как барышни могут млеть от нагромождения пошлых шуточек и циничных шовинистических высказываний, но факт остается фактом. С приходом в команду Савы журнал «Мэннер» только выиграл. Его сумасшедшие поклонницы стали мешками слать ему письма с интимными фото и посылки с собственным нижним бельем. А выгребать все это и увозить на свалку приходилось мне. Я тогда начинала в журнале с должности «Кофе-герл». Это такой сотрудник, который совмещает в себе обязанности разнорабочего, грузчика, реквизитора, помощника, секретаря и девочки на побегушках. К слову, сейчас мало что изменилось, разве что название моей должности. Я теперь продюсер модного отдела, и обязанностей у меня стало только больше. Но вернемся на полгода назад. Ох уж этот Савва! О нем ходило столько сплетен, что во мне невольно зародился интерес. Коллеги женского пола наперебой спорили, с кем из моделей и звезд шоу-бизнеса успел переспать этот известный писатель, а мужчины шепотом в курилке обсуждали его гонорары и новую тачку. Но все, что я знала достоверно, это то, что он был ослепительно красив. Метросексуал, плейбой, филантроп — вот что писали о нем в желтой прессе. Единственное, что настораживало, там не было ни слова о его биографии и личной жизни, и только фото. Одно фото этого горячего красавца на первой полосе заставляло отбросить подальше любые мысли о его состоянии и происхождении. Клянусь, Саву хотели все женщины, едва увидев впервые. Не стало исключением и я. Ведь он обладал каким-то необъяснимым животным магнетизмом. Ухоженный породистый кобель, знающий себе цену самовлюбленный наглец. Обаятельный до невозможности и заставляющий дрожать коленки от одной только белоснежной улыбки красавец. «Подбери слюни, Люба». В тот вторник я изучала профиль Савы, его жесткую линию челюсти и мягкий контур губ. Медленно водила пальчиком по фото, озаглавливающим его авторскую колонку, и в тот самый момент он появился в офисе собственной персоной. Загорелый, высокий, уверенный в себе, источающий яркий аромат дорогого парфюма. У меня дыхание перехватило, когда он прошел мимо моего стола, а когда обернулся и подмигнул, мое сердце перестало биться. Сам Савва Пипкин удостоил меня вниманием. Наверное, все женщины мира позавидовали бы мне в этот момент, узная не об этом. Это была наша первая встреча. После нее все изменилось. Точнее, изменилась я. Посетила салон, где мне обновили стрижку и осветлили пряди, купила эффектные лодочки на ультратонкой и длинной шпильке, красную помаду. Оказывается, мне такая идет. И даже новые духи. В рекламе обещали, что они особым образом действуют на мужчин. И стала ожидать пятницу, тренируя роковой взгляд из-под ресниц и походку от бедра, и на досуге почитывая колонку Саввы. К слову, я перечитала все его статьи и скупила все книги. И знаете что? Не представляю, как это работает, но чем более циничные и мерзкие вещи он писал в своих статьях, тем сильнее мне нравился тот образ, который вырисовывался в голове. Я купилась! Купилась, как и тысячи других дурочек, которые визжали от восторга, читая его гнусные заметки о женщинах. Позволила себе очароваться, пусть на мгновение, но попала под злодейское обаяние. Сава представал перед читательницами бэтбоем с ухмылкой, рассуждающим о наивной женской натуре. Плохишом, у которого не занимать смелости на то, чтобы открыто высказывать свое мнение и не соглашаться с мнением чужим. Смелым, честным, циничным. Его статьи казались мне захватывающими, провокационными, вызывающими эмоциональный накал. С ним хотелось спорить, и его хотелось уважать. Но в основе всего были эмоциональные качели. На них же он прокатил меня и в жизни. В ту пятницу, через 3 дня после нашей первой встречи, я ждала его появления в офисе, разрываясь на части от эмоций. С одной стороны, мой жених Филипп. Сюрприз, да, я была помолвлена с хорошим парнем. Он звонил мне сообщить, что завтра утром мы едем выбирать торт на наше свадебное торжество. «Люблю тебя», — сказал Филипп, прощаясь. И я, так и не сумев выдавить «люблю», поспешила закончить разговор я. И с другой стороны, моя роковая страсть, Сава, от которого у меня просто сносило башню, мужчина, чье появление в моей жизни смешало все карты, спутало мысли и заставило меня бояться саму себя, ведь впервые я не понимала, что творится у меня внутри. Только думала и думала о нем дни и ночи напролет и никак не могла выбросить из головы. Даже купила красную помаду, еще раз напоминаю. А это тревожный знак. Женщины меня поймут. Если в жизни что-то меняется так кардинально, значит, жди беды. И беда пришла. «Люда!» — нетерпеливо взвизгнула начальница, заприметив меня у кулера в углу офиса. «У Coffee Girl, как правило, нет своего рабочего места, поэтому тусуюсь я там, где придется. Да еще в обнимку с реквизитом, блокнотом и телефоном». «Люба!» — осмелилась поправить ее я. «На имя ты еще не заработала», — фыркнула Алла Денисовна. «Останешься Веткиной, Вербиной. Для тебя это так принципиально?» А вот за это ее и зовут Барракудой. Может, она и крутой главный редактор, но характер у нее вздорный, а манеры те совсем никуда не годятся. «Ну, вообще-то...» — я обиженно прикусила губу. «В общем, слушай, Веткина...» Алла Денисовна бросила раздраженный взгляд на свои часики от Лонжин. «Мне нужно на предпремьерный показ в манеже, а встречу с СП уже не отменить, поэтому я поручаю тебе встретить его, угостить кофе, проводить в бухгалтерию, где ему выдадут гонорар, и сделать все, чтобы он остался доволен. Если этим гадом из Леди Стайл все-таки удастся его переманить, это будет катастрофа». Она стиснула тонкими пальцами воздух, делая вид, что ломает шею кому-то невидимому. «СП?» — нахмурилась я. «Сава Пипкин!» — пояснила она, поправляя прическу. «До сих пор удивляюсь, как не самый благозвучный из его псевдонимов мог стать настолько популярным!» Она закинула сумочку на плечо и отправилась к выходу. «А...» — застыла я. «Угостить кофе, проводить в бухгалтерию!» Словно отвечая на мой немой вопрос, бросила через плечо барракуда. «СП сексуальный и привлекательный», — пронеслось в мыслях. Мои коленки задрожали. «СП страстный и порочный. С тобой пересплю. Саркастичный и пошлый. Смелый и прекрасный», — крутилось в голове. «Сердцеед и подонок», — прошептал внутренний голос. «Но кто ж станет прислушиваться к внутреннему голосу в тот момент, когда уровень гормонов достигает опасного предела и уже выплескивается через край?» На том я и погорела. «Здрасте!» Растеряла все нормальные слова, едва увидела Саву, выходящим из лифта. «Привет!» Обнажив 30 ровных и белых зубов, улыбнулся он. Обошел меня и уверенно двинулся к кабинету Аллы Денисовны. «Вы решили отпустить бороду?» Бросилась я за ним. «Вам идет!» «Заткнись, заткнись!» простонал мозг. Мужчина остановился, обернулся и снял солнцезащитные очки. «А ты...» обвел меня заинтересованным взглядом. «Люба!» Я протянула ему руку. «Ну да, точно!» пожав ее, улыбнулся писатель. «Нет, мы с вами не знакомы!» покраснела я. «Бар... Алла Денисовна попросила меня встретить вас и проводить в финотдел. Ей пришлось срочно уехать». «Люба», — повторил он низким голосом, не сводя с меня темных глаз. Сердце в моей груди чертыхнулось, я кивнула и опустила взгляд на наши руки. Он по-прежнему крепко, но нежно сжимал мою ладонь в своей. От его кожи шел такой жар, что мне потребовалось сделать глубокий вдох, чтобы не потерять сознание. «Хотите кофе?» Вспомнив о красной помаде, призванной придавать мне уверенности, игриво улыбнулась я. «Да, Люба, спасибо», — хрипло проговорил Сава. Я сглотнула. «Американо?» «Как вы угадали?» Он обаятельно нахмурил брови. «Я просто подумала, что... не знаю», — пожала плечами. «Вы ассоциируетесь у меня именно с таким напитком?» «Если составите мне компанию, я выпью что угодно, даже яду», — рассмеялся мужчина. «Тогда идемте за мной», — стараясь скрыть дурацкую улыбку, зарделась я. И повела его за собой по коридору. «Потрясающая задница», — отстав на пару шагов, заметил он. «Что, простите?» — обернулась я. «Я что, сказал это вслух?» — разыграл удивление Пипкин. «О, вот чем он брал женщин!» И я, к сожалению, не стала исключением.